Глава пятая. Лиана поспешно собиралась в дорогу, проверяла, правильно ли сложена одежда, подгоняла служанок. 3 часа — очень маленький срок, чтобы подготовиться к новой жизни. Все время, пока она хлопотала, Джойс продолжала читать нотации. «Никогда не жалуйтесь. Мужчины ненавидят ноющих женщин. Принимайте мужа таким, каков он есть, и никогда не протестуйте. Скажите, что вы счастливы уехать отсюда в день вашей свадьбы. Поблагодарите его за то, что он дал вам на подготовку целых 3 часа». Мужчины любят, когда женщина радуется и улыбается. «Я ему совсем не нравлюсь», — пожаловалась Лиана. «Он на меня и внимания не обращает. Ему нужно было просто закрепить совершенный брак, иначе он ко мне и не подошел бы. Для того, чтобы он вас полюбил, понадобятся годы. Завоевать мужское сердце совсем непросто, но если вы проявите упорство, победа останется за вами». «Да, мне это совершенно необходимо», — подумала Лиана. «Она хотела, чтобы красавец-муж любил ее, нуждался в ней. Если для этого нужно сделать над собой усилие, ничего страшного, придется потерпеть». Она собралась раньше, чем за 3 часа, и спустилась вниз попрощаться с отцом и мачехой. Джилберт был пьян, разговаривал с гостями об охотничьих соколах и толком не попрощался с единственной дочерью. Зато Элен крепко обняла ее и от души пожелала ей счастья. Во дворе рыцари Перегринов уже сидели в седлах, готовые отправиться в путь. Над ними реял штандарт с белым соколом. Лиану охватил ужас, ведь она оставляла здесь все, к чему привыкла. Отныне ее судьба принадлежит этим чужакам. Девушка огляделась по сторонам, ища взглядом мужа. В этот миг к ней подъехал на огромном чалом жеребце сам Роган. Лиане пришлось закрыться руками, чтобы щебенка из-под копыт не попала ей в лицо. «Садись в седло, женщина!» — приказал Роган и проехал в голову колонны. Лиана стиснула кулаки. «Проглоти гнев!» — сказала она себе и попыталась успокоиться. Из облака пыли появился Северн, улыбчивый брат Рогана. «Могу ли я помочь вам сесть в седло, миледи?» — спросил он. Лиана облегченно улыбнулась красивому юноше. Он был одет так же скверно, как старший брат. Длинные золотистые волосы висели космами, но, по крайней мере, он был приветлив. Лиана оперлась на его руку и направилась к оседланной лошади. «Вы окажете мне честь, сударь», — сказала она. Не успела она сесть в седло, как вновь появился Роган. На жену он не взглянул, зато на брата прикрикнул: «Хватит в служанку играть! Марш за мной!» «Может быть, твоя жена хочет ехать впереди колонны вместе с нами?» — со значением сказал Северн. «Мне там бабы не нужны», — отрезал Роган, даже не глядя на Лиану. «Но мне кажется», — не сдавался Северн, — однако Лиана не дала ему договорить. Она знала, что мужу вряд ли понравится, если из-за нее он поссорится с братом. «Я предпочитаю оставаться здесь», — громко сказала она. «Мне будет спокойнее в окружении всех этих рыцарей, а вы, сэр», — обратилась Лиана к Северну, — «нужны моему супругу». Северн слегка нахмурился, пожал плечами и поклонился: «Как пожелаете». Затем последовал за братом. «Превосходно, миледи», — сказала Джойс, приблизившись к госпоже. «Это наверняка ему понравилось. Лорд Роган уже понял, какая у него послушная жена». Они выехали из замка. Миновали подъемный мост и оказались на пыльной дороге. Лиана сразу же начала чихать и кашлять. «Я, конечно, послушная жена, но теперь мне придется тащиться за десятком всадников и дюжиной телег», — возмутилась она. «В конце концов, победа будет за вами», — сказала Джойс. «Вот увидите, поняв, какая вы послушная и преданная, он обязательно вас полюбит». Лиана закашлялась и почесала кончик носа. Трудно думать о любви и преданности, когда нос и рот забиты пылью. Много часов Лиана тряслась в самом центре колонны. Никто из рыцарей мужа с ней не заговаривал. Лишь Джойс все время читала лекции о чувстве долга и послушании. Когда подъехал Северн и спросил, все ли в порядке, за Лиану ответила служанка. Она сказала, что раз лорду Рогану удобно, чтобы леди Лиана находилась именно здесь, госпожу это вполне устраивает. Лиана лишь слабо улыбнулась Северну и громко чихнула. «Что-то младший брат чересчур вами интересуется», — заметила Джойс, когда Северн отъехал. «Лучше сразу поставить его на место. Да он просто проявляет вежливость. Не нужна вам его вежливость. Не дай бог перегрины из-за вас поссорятся. Ваш супруг начнет сомневаться, так ли уж вы ему преданы». «По-моему, мой супруг еще толком меня не рассмотрел», — пробормотала Лиана себе под нос. Джойс улыбнулась, не обращая внимания на густые клубы пыли. С каждым днем Джойс чувствовала себя все лучше и лучше. Леди Лиана даже ребенком не слушала свою прислужницу. Несколько раз Джойс была сурово наказана, потому что воспитанница устраивала какое-нибудь безобразие. Зато теперь все пойдет по-другому. Госпоже придется ее слушаться. Они ехали до поздней ночи. Лиана поняла, что Джойс и шесть остальных служанок скоро рухнут от усталости, но не осмелилась просить мужа остановиться. Сама Лиана была слишком возбуждена, чтобы чувствовать усталость. Ведь сегодня, наконец, состоится та самая брачная ночь. До утра она пролежит в объятиях мужа. Он будет ласкать ее, гладить по волосам, целовать. День, проведенный на пыльной дороге, — небольшая плата за такое блаженство. Когда отряд остановился на привал, Лиана уже сгорала от нетерпения. Один из рыцарей помог ей спешиться, и Лиана велела своей прислужнице заняться устройством женщин на ночлег. Оглядевшись по сторонам, девушка увидела, что ее муж в одиночестве удаляется в чащу. Служанки громко жаловались и причитали. Они не привыкли ездить верхом так долго, но Лиане было не до них. Стараясь не привлекать к себе внимания, она направилась вслед за мужем. Роган справил естественную нужду, а потом углубился в чащу к лесному ручью. С каждым шагом он становился все напряженнее. С тяжелым обозом дорога заняла больше времени, чем обычно. Ночь выдалась такой темной, что двигаться приходилось чуть ли не на ощупь. Не сразу удалось ему найти надгробие, груду камней, которые Роган отметил место, где его старший брат Роуленд пал от руки Говардов. Минуту Роган стоял неподвижно, глядя на серые камни, едва освещенные тусклым лунным светом. Роуленд с братьями отправились на охоту. Они были в целых двух днях пути от земель Говардов и поэтому чувствовали себя в безопасности. Роуленд отправился к лесному ручью, чтобы выпить пиво в одиночестве. Роган знал, почему старший брат так любит находиться один и напиваться до одурения чуть ли не каждую ночь. Отец и три брата, погибшие от рук Говардов, не давали Роуленду спать спокойно. Роган видел, как его любимый брат уходит один в темноту, и не пытался его остановить. Лишь знаком велел одному из рыцарей последовать за лордом и оберегать его хмельной сон. Роган смотрел на камни и вспоминал, как непростительно беспечно вел себя в ту ночь. Он лег спать и проснулся от какого-то звука, или то было предчувствие. Роган вскочил на ноги, схватил меч и бросился в чащу, но было поздно. Роуленд лежал на берегу ручья, пригвожденный к земле мечом Говардов. Стерегший его сон рыцарь тоже был мертв, ему перерезали горло. Роган откинул голову назад и громко завыл от боли. Тут же прибежали Северн и рыцари. Они обшарили весь лес, разыскивая убийц. Вскоре им удалось поймать двух дальних родственников Оливера Говарда. Роган позаботился о том, чтобы смерть убийц была долгой и мучительной. Когда один из Говардов произнес имя Жанны, Роган прикончил его собственноручно. Однако месть не вернула к жизни брата и не смягчила чувство раскаяния. Теперь Роган стал старшим в роде. Он отвечает за жизнь Северна и Зарида. Он должен оберегать их, заботиться о них, а главное — вернуть похищенные владения перегринов, земли, которые украли у деда Говарда. Погруженный в воспоминания, Роган не думал об окружающем, но когда позади треснула ветка, моментально выхватил меч и обернулся. Сзади кто-то стоял. И Перегрин схватил этого человека за горло. Оказалось, что перед ним девушка. Роган не сразу вспомнил, кто это. Ах, да, это та девчонка, на которой он женился сегодня утром. «Что тебе нужно?» — рявкнул он. Ему хотелось побыть в одиночестве, предаваясь воспоминаниям о брате. Лиана взглянула на клинок, приставленный к ее горлу, и сглотнула слюну. — Это что, могила? — робко спросила она, сразу вспомнив, какие ужасы рассказывала мачеха о жестокости перегринов. — Лорд Роган может запросто прикончить ее на месте, а потом скажет, что застиг ее с другим мужчиной. Ему ничего за это не будет, а приданое останется у него. — Нет, — коротко ответил Роган, не имея ни малейшего желания разговаривать с этой женщиной о покойном брате, да и о чем-либо другом тоже. Возвращайся в лагерь и оставайся там. Лиана уже собиралась заявить, что не его дело ей указывать, но вовремя вспомнила советы Джойс. «Хорошо, я вернусь», — смиренно сказала она. «А вы меня не проводите?» Рогану не хотелось уходить от могилы, но нельзя было отпускать женщину бродить по лесу в одиночестве. Хоть он и не помнил, как ее зовут, но она теперь тоже стала перегрином, а значит, врагом Говардов. Они бы с удовольствием захватили в плен женщину из рода перегринов. «Ладно», — неохотно согласился он, — «я тебя отведу». Лиана затрепетала от блаженства. Оказывается, Джойс права. Стоило проявить послушание и смирение, и муж согласился отвезти ее в лагерь. Лиана ждала, что Роган предложит ей руку, но так и не дождалась. Вместо этого он просто зашагал впереди, и ей оставалось лишь любоваться его спиной. Через несколько шагов длинное платье Лианы зацепилось за ветку. «Подождите!» — воскликнула девушка. «Мое платье зацепилось!» Роган обернулся, и сердце Лианы забилось быстрее, ведь муж был совсем рядом. «Подними-ка руки», — сказал он. Лиана заглянула в его глаза, увидела, как восхитительно искрятся они в лунном свете, и больше ни о чем не помнила. Но тут Роган взмахнул мечом и отрезал ей пол юбки. Лиана в ужасе уставилась на изуродованное платье и утратила дар речи. Чтобы заплатить за этот шелковый наряд, пришлось потратить годовой оброк с 6 крестьянских хозяйств. «Давай! Пошевеливайся!» — приказал Роган и пошел вперед. «Проглоти гнев!» — приказала себе Лиана. «Не позволяй ему вырваться наружу. Жена должна быть любящей и нежной. Нельзя указывать мужу, что он не прав». Так Лиана и поступила. Подавила гнев и последовала за мужем. Мысль о предстоящей брачной ночи уже не казалась ей такой обворожительной, как прежде. Роган шел и думал о гибели брата. Миновало уже 2 года, а боль ничуть не утихла. Вот здесь они с Роулендом разговаривали о покупке лошадей. Здесь 8 лет назад вспоминали смерть Джеймса и Безила, а тут Роуленд просил его как следует заботиться о Зариде. «Не могли бы вы мне рассказать о вашем замке? Мне нужно знать, куда лучше повесить гобелены». Роган совсем забыл об идущей сзади девчонке. Он как раз думал о брате Вильямсе, бывшим на 3 года старше и погибшим в 18-летнем возрасте. Перед смертью Вильямс сказал: «Верните земли пилигримов, иначе моя смерть окажется бессмысленной». «У вас большой замок?» — спросила девчонка. «Нет», — грубо ответил Роган, — «совсем маленький. Объедки со стола Говардов». На краю поляны Роган остановился и в недоумении уставился на лагерь. Повсюду были разосланы огромные пуховые перины. С тем же успехом можно разжечь костры и дуть во все трубы, чтобы сообщить Говардам о своем присутствии. Перегрин сердито зашагал по поляне, чтобы задать взбучку брату, любезничающему с одной из служанок. Роган со всей силы двинул брата по плечу. «Это еще что за дурость? Может, лучше послать Говардам приглашение навестить нас?» Северн не остался в долгу, тоже ударил Рогана в грудь. «У нас хорошая охрана. Подумаешь, всего-то несколько перин для женщин». Роган заехал Северну кулаком в живот. «Немедленно убрать эти подстилки. Пускай женщины спят на земле, а иначе отправлю их обратно к Невилу». Северн замолотил кулаками Рогану по груди, но Верзила, старший брат, даже не покачнулся. «Кое-кто из рыцарей хочет спать с женщинами», — объяснил Северн. «Пускай, но без таких удобств. Если нападут Говарды, рыцари должны быть начеку, а то закончится, как с Роулендом». Северн кивнул и велел людям убрать перины. Лиана стояла на краю поляны и в ужасе смотрела, как муж и его брат молотят друг друга кулаками. Она боялась, что драка перерастет в кровопролитие, но перегрины, немного порычав друг на друга, разошлись. Лиана вздохнула с облегчением и увидела, что ее служанки тоже с ужасом наблюдали за потасовкой. Зато рыцари не обратили на стычку своих господ ни малейшего внимания, но удары были такими мощными, Лиана знала, что любой из них способен сбить человека с ног. В этот миг к ней подбежала Джойс и жалобно запричитала: «Миледи, у них нет шатров, нам придется спать на земле». Последнюю фразу она произнесла поистине трагически. Обычно, когда Лиана, ее родители и свита путешествовали, Они останавливались на ночлег в замке какого-нибудь лорда или разбивали просторные шатры. При переезде из замка в замок большую часть мебели, кровати, столы и прочую утварь обычно брали с собой, поэтому шатры выглядели как настоящие дома. И потом совершенно нет горячей пищи, — ныла Джойс. Только холодное мясо, взятое со свадебного стола. Две служанки рыдают. — Пусть вытрут слезы, — прикрикнула на прислужницу Лиана. — Ты сама мне толковала, что хорошей жене жаловаться не пристало. Это относится и к служанкам хорошей жены. Лиана была слишком взволнована ожиданием брачной ночи, чтобы беспокоиться из-за всякой ерунды вроде холодной пищи и отсутствия шатров. Сзади раздался какой-то шум. Обе женщины обернулись и увидели, что рыцари сворачивают перины и засовывают их обратно в повозки. «Ой!» — взвизгнула Джойс и бросилась к рыцарям. Еще час понадобился, чтобы Лиана уложила своих служанок спать на траве. По ее приказу с повозок сняли мешки с мехами, разослали шкуры на земле, и только таким образом удалось успокоить плачущих женщин. Некоторые из рыцарей утешали несчастных, гладя их и обнимая. Лиана велела постелить ей шкуры невдалеке от лагеря под раскидистым дубом. Джойс помогла госпоже снять изуродованное платье и надеть чистую льняную рубашку. Потом Лиана улеглась и стала ждать. Она ждала, ждала, ждала, но Роган так и не пришел. Накануне ночью девушка почти не спала, а день выдался утомительным, поэтому, как ни старалась она бодрствовать, сон в конце концов сморил ее. Она уснула с улыбкой на устах, зная, что проснется от прикосновения мужа. Однако Роган улегся на грубом одеяле рядом с Северном. В походе он всегда спал вместе с братом. Северн сонно пробормотал: «Мне казалось, что ты теперь женат. Ну вот еще, нападут Говарды, а я буду развлекаться с какой-то девчонкой», — презрительно ответил Роган. «Она прихорошенькая», — заметил Северн. «Мне кролики не нравятся. Я и в лицо-то ее не помню, лишь по платью различаю. Сегодня у нас что, четверг?» «Да». «А домой вернемся в субботу вечером». «Вот и отлично», — тихо сказал Роган. «Не хватало еще в субботу вечером питаться крольчатиной». Северн отвернулся и уснул. А Роган ворочался еще целый час. Воспоминания в этом месте были слишком мучительны. Потом он стал думать, как распорядиться приданым. Нужно построить боевые машины, нанять и вооружить воинов. Закупить продовольствие на случай осады. Потребуется много времени и сил, чтобы отвоевать дедовские земли. Ни разу Роган не вспомнил о новой жене, терпеливо ожидавшей его под дубом. Наутро Лиана пребывала в сквернейшем расположении духа. Тут как раз явилась Джойс сообщить, что служанки очень недовольны. Рыцари оказались грубы в любовных утехах, и две служанки жаловались на синяки и ссадины. «Так им и надо», — огрызнулась Лиана. «Принеси мне синее платье, головной убор, и скажи женщинам, чтобы они перестали ныть, иначе я устрою им такую жизнь, что будет не до нытья». Лиана увидела сквозь деревья своего супруга и усилием воли заставила гнев утихнуть. Неужели все браки таковы? Неужели женщинам приходится сносить обиду за обидой, не имея возможности за себя постоять? И это называется любовью? Лиана надела шелковое платье с золотым поясом, усыпанным бриллиантами. Головная повязка была тоже вся покрыта маленькими алмазами. Может, сегодня Роган взглянет на нее иначе? Возможно, минувшей ночью он постеснялся лечь с женой, когда вокруг столько людей. Наверняка существовали какие-то серьезные причины для такого поведения. Муж даже не пожелал ей доброго утра. Он прошел мимо, не взглянув на жену. Лиане показалось, что он не узнал ее. С помощью одного из рыцарей она села в седло и снова поскакала в облаке пыли. К полудню терпение было на исходе. Она видела, что Северн и Роган, ехавшие во главе колонны, беседуют о чем-то серьезном, и Лиане захотелось узнать, о чем речь. Она пришпорила лошадь и догнала перегринов. «Миледи!» — встревоженно крикнула ей вслед Джойс. «Куда вы? Раз муж не навещает меня, я отправлюсь к нему сама. Этого нельзя делать!» — вскричала Джойс. «Мужчины не любят навязчивых женщин. Вы обязаны ждать, пока он сам придет к вам». Лиана заколебалась, но выносить скуку больше не было сил. «Посмотрим», — сказала она, и через минуту оказалась рядом с Роганом. Северн взглянул на нее. Роган не снизошел, ни тот, ни другой не поздоровались. «Нам нужно как можно больше зерна», — сказал Роган. «Чем больше припасов, тем лучше». «А как быть с 50 гектарами, что вокруг северной дороги? Крестьяне говорят, что земля там не родит, а овцы дохнут». «Как бы не так», — фыркнул Роган. «Эти скоты наверняка продают овец бродячим торговцам, а деньги прикарманивают. Надо поджечь пару домов, устроить хорошую порку, и тогда посмотрим, будут ли у них дохнуть овцы или нет». В этом Лиана разбиралась превосходно. Долгие годы она только и занималась, что овцами и крестьянами. Она начисто забыла, что нужно быть послушной и держать язык за зубами. «Нет, запугивание крестьян ничего хорошего не дает», — громко заявила Лиана, не глядя на перегринов. «Во-первых, нужно выяснить, правду ли они говорят. Возможно, земля и в самом деле истощена. Надо проверить, не наложил ли кто на овец заклятие. Если с этим все в порядке, если крестьяне действительно плутуют, тогда нужно прогнать их с земли. Я убедилась, что эта мера действует не хуже, чем истязание, а ведь она гораздо менее неприятная. Я займусь этим делом, когда мы приедем на место». Лиана взглянула на мужчин и улыбнулась. Оба смотрели на нее, разинув рты. Лиана не поняла, что означает эта странная реакция. «А может быть, дело в семенах?» — продолжала она. «Однажды весь наш семенной запас заразился грибком и...» «Марш отсюда!» — процедил Роган. «Назад, к бабам! Если мне понадобится мнение женщины, я скажу тебе об этом». Он произнес это с таким видом и таким тоном, словно с тем же успехом мог бы спросить мнение у своего коня. «Я всего лишь», — начала оправдываться Лиана, — «я прикажу связать тебя и бросить в телегу», — угрожающе пророкотал Роган, глядя на нее свирепым взором. Вновь Лиана проглотила гнев, развернула лошадь и вернулась к женщинам. Северн нарушил молчание первым. «Что означает «земля истощена»? Как это? Какое-то заклятие на овец? Ты думаешь, говарды могут наложить такое заклятие? И как от него избавиться?» Роган смотрел прямо перед собой. «Чертова баба», — думал он. «Неужто она пытается совать нос в мужские дела?» Один раз он уже допустил такое. Он прислушивался к мнению женщины, а она отплатила ему изменой. «Нет никакого заклятия», — твердо сказал Роган. «Все дело в жадности крестьян. Но я им покажу, чью землю они возделывают». Северн задумался. Он не испытывал к женщинам такой лютой ненависти, как Роган. Со своей Иолантой он обсуждал самые разные вещи и знал по опыту, что ее советы часто оказываются мудрыми и полезными. Возможно, наследница Невилла не так проста, как показалось на первых порах. Северн обернулся и взглянул на девушку. Она сидела в седле, прямая, как струна, глаза ее горели от гнева. Северн посмотрел на брата и шутливо сказал: «Ты ее обидел. Ночью она будет с тобой не слишком нежна. Лучшее средство помириться с женщиной — сделать ей подарок. Комплименты тоже неплохо. Скажи ей, что волосы ее похожи на золото, а красота заставляет тебя забыть о спасении души». «Меня интересует золото, лежащее в повозках, а на ее волосы мне наплевать. Положи с собой на ночь одну из служанок, чтобы поменьше думать о женских волосах». Северн по-прежнему улыбался. «А ты тем временем ляжешь со своей хорошенькой женушкой и заделаешь ей парочку сыновей». «Сыновья — это хорошо, — подумал Роган. — Сыновья помогут сражаться с Говардами. А когда я верну исконные земли, сыновья станут на них хозяевами, сыновья могут скакать в седле рядом с отцом, их можно учить сражаться, охотиться, мчаться на полном скаку. Да, я сделаю ей сыновей», — вымолвил Роган. После стычки с Роганом Лиана окончательно убедилась в правоте своей прислужницы. Придется как следует научиться покорству, свое мнение держать при себе. Ночью они вновь остановились на привал, и Лиана опять велела постелить ей под отдельно стоящим деревом. Но Роган так и не явился. Он не разговаривал с женой и не смотрел на нее. Лиана решила, что плакать не будет. Она старалась не вспоминать предостережения мачехи. Вместо этого она думала о встрече возле пруда и о том, как они тогда целовались. В тот день Роган считал ее привлекательной. Теперь же почему-то нет. Лиана плохо спала и проснулась еще до рассвета, когда лагерь был погружен в сон. Она встала, потянулась и углубилась в лес. Там тек небольшой ручей. Лиана нагнулась, чтобы попить воды, и вдруг почувствовала, что на нее кто-то смотрит. В тени дерева стоял мужчина. Она вскрикнула и прижала руки к горлу. «Нельзя уходить из лагеря без охраны», — тихо сказал Роган. Лиана вспомнила, что на ней ничего нет, кроме тонкой ночной рубашки. Волосы ее были распущены, да и на Рогане были только обтягивающие штаны. Она шагнула к нему: «Я не могу уснуть». Как ей хотелось, чтобы он обнял ее и прижал к себе. «А вы хорошо спали?» Роган нахмурился. Иногда ему казалось, что он уже где-то видел эту девчонку. В предрассветном освещении она выглядела довольно соблазнительно, но настоящей страсти не вызывала. «Иди в лагерь», — сказал он и отвернулся. «Чтоб тебя!» — хотела выругаться Лиана, но вовремя замолчала. «Может быть, этот мужчина игнорирует ее по какой-то веской причине? Джойс говорила, что надо уметь стать для мужа незаменимой, а она займется этим, когда они окажутся дома. Надо устроить ему уютное, удобное жилище, и тогда мы будем спать в одной постели», — с радостным предвкушением подумала Лиана. Она догнала мужа и спросила: «Мы достигнем замка Перегринов сегодня?» «Не замка Перегринов, а замка Морей», — сухо сказал он. «Замок Перегринов захвачен Говардами». Лиане приходилось бежать, чтобы поспевать за мужем. Длинная рубашка то и дело цеплялась за ветки и камни. «Я слышала о Говардах. Они похитили ваши земли и ваш титул, правда? Если бы не они, вы стали бы герцогом?» Роган резко остановился и сердито взглянул на нее. «Так ты на это надеешься, девчонка? Думаешь, что вышла замуж за герцога? Вот почему ты всех отвергла, а за меня пошла? Нет, «Вовсе не поэтому», — удивленно возразила Лиана. «Я согласилась выйти за вас потому, почему...» Лиана не могла сказать вслух, что влюблена в него по уши, что сейчас, когда он так близко, сердце ее выскакивает, а больше всего ей хочется погладить его по обнаженной груди. «Вот вы где!» — раздался голос Северна. И это позволило Лиане уйти от ответа. «Люди готовы!» «Здравствуйте, миледи!» — поклонился он Лиане. Его глаза впились в нее так пристально, что она залилась краской. Украдкой, сквозь свешивавшиеся пряди волос, Лиана взглянула на Рогана, чтобы проверить, видит ли он. Нет. Роган смотрел в другую сторону. Он направлялся к лагерю, даже не обернувшись. Лиана побрела следом за братьями. «Она красивее, чем мне показалось вначале», — сказал Северн брату, когда они скакали во главе отряда. «Она меня совершенно не интересует», — ответил Роган. «Женщины утрачивают для меня всякую привлекательность, когда становятся женами». «А ведь ты наверняка не уступил бы ее без боя», — поддразнил брата Северн. И тут же пожалел о сказанном. 10 лет назад... У Рогана попытались отобрать жену, и он сражался за нее так свирепо, что это стоило жизни 2 его братьям. «Нет, за эту я драться не стану», — тихо сказал Роган. «Если она тебе нужна, можешь взять ее. Она для меня ничего не значит. Мне нужно только ее золото». Северн нахмурился, но ничего не сказал.